Чейз посмотрел на Аманду и развел руками. Что все это значит? Он знал, что синие акулы, хотя и редко нападают на людей, их не боятся. Однако Чейз был уверен, акула внезапно испугалась, увидев его с Амандой. Доктор Мэйси пожала плечами и покачала головой. Чейз вытолкнул пластиковый сэндвич через отверстие для видеокамеры, сдавил его, чтобы выжать сок из рыбы в воду, и дразняще подергал за веревку. Приблизился морской лев и принюхался. Но Аманда дала ему знак убраться, и он подчинился. Между брусьями на дне клетки Чейз увидел акулу, поднимающуюся из глубины. Она уловила запах и искала его источник. Чейз держал пластик как можно дальше от клетки, болтающимся на веревке. Акула всплывала и разворачивалась, прицеливаясь. «Давай, крошка!» — мысленно промурлыкал Чейз. «Давай!» Акула распахнула пасть, показывая ряды маленьких белых треугольников. До наживки ей оставалось 5 футов, потом 3. Чейз изо всех сил вцепился в веревку, зная, предстоит борьба, чтобы животное не вырвало у него из рук все приспособление. Когда акула повернулась на бок, он увидел ее глаз. Акула замерла, словно ударившись в стену. Рот закрылся, и, взмахнув 2 раза мощным хвостом, она исчезла в глубине. Чейз повернулся к команде и сделал обеими руками жест вверх. Он оттолкнулся от дна клетки, открыл люк и подтянулся. Положив руки на верхнюю часть клетки, он высунулся из воды, вынул изо рта загубник и поднял маску. «Почему они разбегаются?» — спросил длинный, видевший все с лодки. «Черт меня побери, если я знаю». Аманда протиснулась сквозь люк и присоединилась к Чейзу на поверхности. «Я такого в жизни не видел», — признался Чейз. «Синие акулы не боятся людей». «А эти боятся», — констатировала Аманда. «Вы заметили шрамы у последней?» «Где?» «Вдоль всего бока. И не от спаривания. Шрамы от спаривания я видела. Эти гораздо правильнее. 5 больших рваных царапин, практически параллельные и свежие». 5? — уточнил Чейз. «Вы уверены?» «Вполне. А что? Примерно неделю назад мы видели большого дельфина с 5 глубокими порезами на хвосте. Чем они были сделаны?» «Вот в чем вопрос». Чейз посмотрел на Длинного. «Ты как думаешь?» «Сделаем еще попытку», — предложил Длинный. Он вывалил в воду из ведра оставшуюся приманку и сопроводил ее дюжиной макрелей. «Если это их не привлечет, то ничто не привлечет». Несколько минут они выжидали, пока кровь и потроха разнесет водой, потом снова спустились в клетку. В воде клубились красные облака, тушки рыбы погружались, как обломки корабля. Сквозь дымку Чейз увидел 2 акул в 20 или 30 футах, но за время, пока он, поднявшись, закрывал люк над головой, они исчезли. Он взглянул на часы, затем, ухватившись за брусья, посмотрел в отверстие для видеокамеры. Через 5 минут вода очистилась от крови, рыба упала на дно. Единственным проявлением жизни, зафиксированным Чейзом, стали морские львы. В одиночку или парами они, играя, проплывали мимо клетки. Он подал Аманде сигнал подниматься. Когда на лодке они скинули акваланги, Чейз сказал Аманде: «Происходит какая-то ерунда, что-то не так. Как будто бы они передают друг другу: держитесь подальше, человек — это плохая новость». «Но такого не может быть». «Если только в воде нет какой-то электромагнитной аномалии, которую они все сразу же ощущают и которая как-то связана с человеком. Думаю, мои морские львы первыми бы это почувствовали», — заверила Аманда. «Я не хочу оскорбить ваших акул, но мои дамы несколько выше в интеллектуальном отношении». «Может быть», — заметил Длинный, «но ваших морских львов не было здесь, когда началась вся эта чертовщина. Им еще не пришлось выучить этот урок». «Вы не хотите их позвать назад на лодку?» — спросил Чейз. «Я могу», — ответила Аманда, — «если мы куда-то двигаемся. Если нет, то они вернутся, когда сочтут нужным». «Я подумал, может быть, стоит попробовать в другом месте, просто чтобы...» «Па!» — попросил Макс со своего насеста на ходовом мостике. «А мне можно в клетку?» «Ты имеешь в виду с аквалангом? Я не...» «Акул вокруг нет». «Да». Но я не думаю, что глубина в 200 футов и 5-мильный след приманки — самые подходящие условия для того, чтобы начинать. — Ну, пожалуйста! Слушай, я же буду в клетке! С тобой! Макс улыбался, и просьба его приобретала характер искушения. — О чем ты беспокоишься? Что нас ударит током? Чейз посмотрел на Длинного в поисках поддержки, потом на Аманду, но никто не пришел ему на помощь. «Родительская доля», — подумал он. «Решение приходится принимать тогда, когда меньше всего этого ждешь». Наконец он изрек. «Ладно». У Макса не было гидрокостюма, и Аманда одолжила ему свой. Костюм оказался мальчику велик, так что, вероятно, не мог согреть, но должен был уберечь от порезов и ушибов в клетке. Чейз присоединил для него баллон, и когда они оделись и приготовились, повторил с ним правила погружения. «Самое важное», — подчеркнул в конце Чейз, — «это никогда не...» «Знаю, никогда не задерживать дыхание, но мы же не будем погружаться слишком глубоко». «Мы вовсе не будем погружаться. Клетка останется на поверхности. Но все же над тобой будет 4 или 5 футов воды. Эмболию можно получить и на глубине 2 футов». Чейз помолчал. «Понятно?» «Понятно. Я пойду первым. Длинный скажет, когда идти тебе, а Аманда даст руку». Чейз с мольбой посмотрел в небо, потом шагнул через люк в клетку. Через несколько секунд сквозь люк скользнул Макс и приземлился на ноги. Он промыл маску и продул регулятор. Чейз увидел, что мальчику немного не хватает веса. Избыточная для него плавучесть гидрокостюма приподнимала Макса над дном клетки и сделал знак, чтобы тот держался за брусья. Макс кивнул и выполнил команду, и они стали вместе смотреть в пустынное море. Они не увидели ни акул, ни морских львов, вообще ничего. Потом Макс опустился на колени, потянул отца за ногу и показал вниз. Глубоко под ними была едва заметна одинокая маленькая акула. На нее налетал, задирая, морской лев. Макс прижался лицом к брусьям дна, пытаясь разглядеть получше. Животные находились как раз на границе отчетливой видимости. «Если бы они поднялись хотя бы на 10 футов, — подумал Чейз, — у Макса появился бы хороший обзор». Потом он вспомнил о подъемных цистернах и осознал, что если животные не поднимаются, он может спуститься к ним. Чейз наклонился и посмотрел на манометр, присоединенный к регулятору на акваланге Макса. 2000 фунтов. Воздуха навалом. Тогда он выпрямился и открыл заборные вентили на обеих цистернах. Клетка начала погружаться. Сначала она шла толчками, затем стала опускаться плавно. Длинный выбрал слабину троса, тянувшегося к лодке. Когда глубиномер на одной из цистерн показал 15 футов от поверхности, Чейз перекрыл заборные вентили и открыл другие, подавая в цистерны воздух, до тех пор, пока клетка не обрела нулевую плавучесть. Акула и морской лев теперь стали хорошо видны. 2 темных тела на голубом холсте. Вверх проплыли несколько пузырьков воздуха. Их выпустил изо рта морской лев. Потом он вдруг оставил в покое акулу и резко устремился вверх. Сначала Чейз решил, животному наскучила игра, либо у него кончился запас воздуха. Но что-то в движениях морского льва, какая-то торопливость, указывало, что Чейз ошибается. На большой скорости лев миновал клетку и поспешил к лодке. Провожая его глазами, Чейз увидел других, 2 их в паре и одиночку, плывших к лодке с такой же сумасшедшей скоростью. «Боже правый!» — подумал Саймон. «А теперь-то что? Мне кажется, они нагулялись», — заметил Длинный, глядя, как морские львы карабкаются на ступеньку в корме. Животные лаяли и толкались, отчаянно спеша взобраться на борт. «Нет», — обеспокоенно произнесла Аманда, — «что-то их напугало. Там что-то есть». «Например?» Длинный посмотрел в воду. Он едва различал клетку. Погружаясь, она попала в тень лодки. Удерживая трос, Длинный перешел от одного борта к другому, вернулся на корму. «Ничего», — сказал он, — «я там ничего не вижу». «Однако что-то там есть», — настаивала Аманда. «Кто-то? Где-то?» «Тогда, кто бы там ни был, он глубже. Или так, или...» «Черт! Что? Под лодкой!» Он стал поспешно выбирать трос. Когда трос потащил клетку, она вздрогнула. Чейз протянул руку, чтобы открыть воздушные вентили. Над головой проплыл силуэт, такой огромный, что клетка целиком оказалась в темноте. Чейз вздрогнул и посмотрел вверх. Вспыхнувшее солнце на секунду ослепило его, лишив ориентации. К тому моменту, когда глаза адаптировались, Чейз уже не был уверен в направлении, которым двигался силуэт. Он повернулся. В 10 футах, всплывая в тени от лодки, с могучей грацией, которая так восхищала Чейза, но теперь казалась пугающей, на клетку надвигалась большая белая акула. Она не замедлила ход, не колебалась. Глаза в глазных впадинах закатились назад, пасть открылась. Челюсти выкатились вперед, зазубренные белые треугольники выпрямились. Акула обрушилась на клетку. Чейз инстинктивно отпрянул и упал сверху на Макса. Мальчик повернул голову, глаза его расширились от ужаса. Со скрежещущим звуком зубы царапнули металл, потом тот со скрипом сплющился, внезапно зашипел воздух и взорвался пузырьками. Клетка, словно взбесившись, пошла в сторону, закрутилась под лодкой, ударилась о киль, и Чейз вдруг понял, что случилось. Акула разломала одну из подъемных цистерн. «Черт побери!» — заорал Длинный. Он изо всех сил удерживал трос, на руках выступили сухожилия. Длинный заметил акулу только за секунду перед ударом, когда она вылетела из-под лодки, словно серая торпеда. Аманда подскочила к нему, ухватилась за трос, помогая тянуть. «Я думала, акулы никогда...» «Угу», — отозвался Длинный. «Но знаете, что я вам скажу? Это напало. Почему?» «Бог знает». Они слышали, как клетка стучит о киль, подошвами ощущали удары. «Вы не можете завести трос на лебедку?» «Не рискну. Эта дрянь весит больше тонны. Она может просто оборвать трос». «Что же нам делать? Мы должны...» «Если она выйдет из-под кормы, я пристрелю эту суку», — ответил Длинный. «А до тех пор остается только молиться, чтобы она убралась». Чейз с Максом съежились в дальнем углу клетки, держась друг за друга и за брусья. Конструкцию неистово швыряло под лодкой. Акула сцепила челюсти, согнула и разогнула массивное тело, будто пытаясь разнести клетку на куски. Чейз увидел, что пузырьки из регулятора у Макса бегут непрерывной струей. Мальчик забирал слишком много воздуха. Чейз привлек внимание сына, указал на свой регулятор, потом на регулятор Макса, жестом объяснил ему, чтобы тот замедлил дыхание. Испуганный Макс кивнул. Акула неожиданно отпустила клетку, и та скользнула вниз, повиснув наклонно. Когда акула начала погружаться, перед глазами Чейза медленно скользнуло ее широкое белое брюхо. Перед половой щелью плоть рассекали 5 параллельных отметин. «Тяни!» — закричал Длинный. Они с Амандой медленно выбирали трос. За бортом они увидели верхнюю часть клетки, вышедшую из-под днища лодки. Акула с серой тушей зависла почти неподвижно под клеткой. Длинный спрыгнул на ступеньку, оттягивая трос под кормой. «Еще 5 футов, и мы...» «Нет!» — воскликнула Аманда, указывая на что-то. Мелькнул серповидный хвост, забурлила вода, и на поверхности показалась коническая голова акулы. Рот был полуоткрыт. Ударившись о ступеньку, акула соскользнула и кинулась на трос. Одним движением головы животное вырвало трос из рук Длинного и перекусило его.